180. Урусвати знает, насколько люди пытаются снизить и ограничить даже высшие явления. Мыслитель говорил: «С небес раскинут над землею целительный покров». Но люди, вместо того, чтобы до него возвыситься, прилагают усилия снизить его. Они не думают, что даже самое целебное теряет силу в грязи земной. Однажды к мыслителю пришел друг и рассказал ему сон свой. «Представь себе, мне виделось, что в моем доме мой приятель переставлял все вещи. Странно то, что этот человек находится в дальнем отсутствии». Мыслитель отвечал: «Может быть, он вторгнулся в твой дом мысленно? Ведь сила мысли может двигать предметами». Также спросили мыслителя, отчего так быстро образуется облако над горой. Он сказал: «Кроме сил природы могут действовать и мысли человеческие». Так при всяком случае он учил о силе мысли. Многие не могли понять мощи, присущие каждому человеку, но все-таки мышление людское обогащалось. Когда спрашивали мыслителя, почему он не поминает в своих писаниях о силе мысли, он говорил: «Придет время, когда человечество будет готово осознать и эту истину, но каждая преждевременная выдача лишь станет преградой. Пусть люди поднимутся по каждой ступени лестницы».